трудом подбирал слова. Вы, ребята, не подумайте. Я все время с кем-нибудь разговариваю. То с девушкой своей, то с матерью. И с отцом тоже. Не бери в голову. Помолчи лучше. Сколько же им лет-то теперь? Сознание его медленно прояснялось. А может, родителей в живых нет? Но вы же живые, а? Вы не снитесь мне. Вы отвезете меня домой. Господи ты, Боже мой, подумал Рэмбо, где он дом-то? Ну, а куда же еще? Сказал он вслух и добавил. Как тебя зовут? Бэнкс. Лейтенант ВВС. Американец попытался сесть. В глазах его стояли слезы. Это чудо, прошептал он. Чудо. Спасибо. Тяжело дыша, они преодолевали последние километры джунглей. Едва ли не скатывались по каменистому спуску берега. Сампан ждал их, покачиваясь на воде. Кин смотрел на них, не скрывая удивления. «Ну чего ждешь?» — хрипло бросил им Рэмбо. «Давай заводи мотор, поехали!» «Деньги!» — потребовал Кин. Коу протянул ему пачку. «Так-то лучше!» Кин вскочил в лодку и принялся будить своих людей. Мотор заработал, лодка ожила и отчалила от берега. Матросы, еще плохо соображавшие, покосились на Бэнкса. Американец поднял голову. «Везение вам вышло, ребята. Пришли вовремя». «Почему?» Лодка легко скользила по воде, на которой играли лунные блики. Бэнкс продолжал объяснять. «Хорошо, что вы пришли именно сегодня. Нас часто увозят из лагеря. То дороги строить, то урожай собирать. Всего неделю как привезли обратно». «Так вы тут всего неделю?» — изумился Рэмбо. «Ну да, горен синим пламенем».